Письмо 29. Александра Николаевна Гончарова. Апрель 1836 год. Петербург. Примечание. Дата определена по содержанию письма. Свекровь Таши умерла 29 марта 1836 года. Как выразить тебе, дорогой брат Дмитрий, мою признательность за ту поспешность, с которой ты прислал нам деньги? Мы получили сполна всю сумму, указанную тобой, а милый господин Носов был так любезен, что выдал нам ее без всяких затруднений. Я должна была бы начать письмо с того, чтобы поздравить вас с праздником, но я забыла и спешу сделать это сейчас. Примите же все трое мои поздравления и поверьте искренности моих пожеланий вам полного благополучия. Что же сказать тебе особенного, интересного? Ах, вот новость, которая должна тебя заинтересовать. Одна из твоих красавиц ускользает от тебя, одна из тех, по крайней мере, на которую ты имел какие-то виды. Маленькая Голынская выходит замуж за Икскюль. Примечание. Голынская, двоюродная сестра Гончарова. Любовь Ивановна Гончарова была замужем за Голынским. Маленькая Голынская, по-видимому, ее дочь. Икскюль. Известно несколько баронов Икскюль. Икскуль, Александр Карлович, Карл Петрович и Борис Яковлевич. О ком из них упоминается в данном письме, не установлено. Не знаю, хорошую ли партию она делает, но все, что о нем говорят, не особенно благоприятно. И будет очень жаль, если она когда-нибудь раскается в этом, так как она кажется очень доброй и милой, хотя, однако, не так красива, как ее сестра. И потом еще новость в отношении ее сестры Ольги, которая, как говорят, выходит замуж за Бальзака. Примечание. Бальзак Оноре де 1799-1850 годы, знаменитый французский романист. В данном письме Александра Николаевна Гончарова ошибочно указала фамилию жениха. Ольга Викентьевна Голынская, родственница Гончаровых, вышла замуж за французского литератора Лёве Веймара 1801-1867 годы. Лёве Веймар был одним из немногих западноевропейских литераторов, лично знавших Пушкина. В 1836 году он приезжал в Петербург и бывал у него на даче на Каменном острове. Лев Веймар откликнулся на смерть поэта, напечатав в журнал «De Débat» от 3 марта 1837 года статью «Пушкин». «Как видишь, мы совсем олитературимся. Что ты поделываешь сейчас? Не предполагаешь ли совершить небольшое путешествие сюда? Это было бы очень мило с твоей стороны. Раз уж я сообщаю тебе новости, вот еще одна, но в другом роде. Свекровь Таши умерла на Пасхе. Давно уже она хворала, эта болезнь началась у нее много лет назад. И вот сестра в трауре. Но нас это не коснется, мы выезжаем с княгиней Вяземской и завтра едем на большой бал к Воронцовым. Примечание. Воронцов Дашков, граф, 1790-1854 годы, обер-церемониймейстер, известный богач. Если ты случайно имеешь намерение послать Кате лошадь, как она тебя просила, не будешь ли ты так милостив заменить мне мою бедную ласточку, которая, как говорят, совсем никуда не годится? Я могла бы купить себе лошадь здесь. Есть по 150 и 200 рублей, очень красивые. Но все деньги. Даровая дешевле. Прощай, нежно целую тебя, а также моих ленивых братцев, которым я рассчитываю написать на днях. Приписка на отдельном листочке. Пришли нам, дорогой Дмитрий, 3 дамских седла, уздечки и все, что нужно для 3 лошадей. Мы их отдадим переделать заново, и так нам будет стоить дешевле, чем купить. Сделай это, пожалуйста, даже если ты не пришлешь нам лошадей. Но не задержи. Письмо 30. Екатерина Николаевна Гончарова. 25 июня 1836 год. Каменный остров. Так как мне решительно нечего делать сегодня утром, дорогой Дмитрий, пожалуй, я поболтаю с моим шалопаем братцем, который все же мог бы за месяц, что он вдали от нас, подать признаки жизни. Фи, свинтус! Фи, неблагодарный! Фи, невоспитанный! После того доброго отношения, которое ему высказывали во время его пребывания в Петербурге, и не написать ни словечка. Это самое меньшее, что ты должен был сделать. Я полагаю, в отношении твоих сестер, которые были так великодушны, что забрали у тебя денег столько, сколько смогли. Я надеюсь, что твое путешествие было вполне благополучным. Рассчитываешь ли ты скоро вернуться в наши края? Приведет ли тебя к нам опять дело Усачева? Я видела на днях Жуковского. Он мне сказал по поводу опеки, что Дашков ему обещал благополучный исход этого дела, хотя сказал, что это противозаконно. Я уплатила те 2 долга, что ты мне поручил заплатить, и получила от Петелина расписку. Посылаю ее тебе. Примечание. Петелин, по-видимому, один из взаимодавцев Гончарова. Вот, я думаю, и все твои поручения выполнены. Хорошо ли я все сделала, мой повелитель? Будь настолько благовоспитан и попробуй не ответить мне, толстяк. Ну, как, все ли ты нашел в порядке на заводе? Твои дела, бумага, контора и твои любовницы? Мы получили от Носова все деньги, что нам причитались, хотя он немного поломался, утверждая, что ты ему велел эти деньги отослать в деревню. Пришли нам, пожалуйста, дорогой Дмитрий, письмо для получения денег 1 августа. Я тебя прошу об этом за месяц раньше, потому что ты всегда запаздываешь. Наши лошади будут голодать, а это их не устраивает. Любка чудо как послушна. Она ходит превосходно, все находят ее очаровательной. Я чрезвычайно довольна Тропом, он действительно превосходный берейтер. Моя лошадь стала совершенно неузнаваемой. Ты помнишь, какой у нее был тяжелый ход раньше? Так вот, теперь я делаю с ней решительно все, что хочу. И моя рука, которая всегда опухала после верховых прогулок, теперь не чувствует ни малейшего утомления. Ласточка поправилась, и Саша уже несколько раз на ней ездила, и ею, пожалуй, довольна. Мы часто навещаем наших лошадок и довольны, как они содержатся. Мы так же, как и ты, узнаем, хорошо ли они вычищены, и если что-нибудь не в порядке, моем кучеру голову, который, впрочем, ходит за ними хорошо. 27 числа этого месяца состоятся крестины. Тетушка и Мишель Виельгорский будут восприемниками. Примечание. Крестины младшей дочери Пушкиных Натальи, которая родилась 23 мая 1836 года. В этот же день Таша впервые сойдет вниз, потому что до сих пор тетушка не позволяла ей спускаться, хотя она вполне хорошо себя чувствует, из-за страшной сырости в нижних комнатах. Вчера она в первый раз выехала в карете, а Саша и я сопровождали ее верхом. Что поделывают Ваня и Сережа, эти скверные мальчики? Никогда не напишут нам ни словечка. Выдери их за уши от меня, а потом поцелуй нежно-нежно. Скажи Сереже, что он должен бы приехать нас повидать. Мы ждем его с нетерпением. Целую тебя крепко. Таша просит передать тебе не забыть прислать ей кучера. Попроси у Сережи его повара. Письмо 31. Екатерина Николаевна Гончарова. 14 июля 1836 год. Каменный остров. Надо признаться, что ты очень любезен, дорогой Дмитрий. Сколько времени прошло с тех пор, как ты уехал, а ты не подаешь признаков жизни. Если не считать того, что недавно прислал нам на почту письмо, в котором всего-навсего нацарапано несколько строк о том, что ты просишь купить аршин бог знает какого свинства для твоих невыразимых. Разве хорошо воспитанный молодой человек может поручать порядочной девушке подобную покупку? Что можно сказать? Я скажу об этом маменьке. О, испорченность XIX века! До чего же мы дошли? Поручают барышням покупать панталоны. Фи, мерзкий, фи, нахал. За кого ты меня принимаешь? Будь у меня рука немного подлиннее, хорошая оплеуха была бы наградой за подобное оскорбление. Ах, ах! Но полюбуйся великодушно, что значит сердце женщины. Я милостиво простила дерзкого брата, и более того, я исполнила это повеление, оскорбительное для чести моего пола, пожертвовала последней копейкой, чтобы выполнить просьбу столь неприличную. Я вас прошу, однако, господин брат, не забываться так в отношении меня, потому что в другой раз я не буду пачкать себе руки такой гадостью, как ваши невыразимые. Я истратила целый флакон одеколона после того, как прикоснулась к этой проклятой материи, чтобы я еще когда-нибудь прикасалась к ней. Где вы сейчас находитесь, все мои три любезных братца? Где то место, которое укрывает ваши очаровательные особы? Будем ли мы иметь удовольствие снова увидеть одного из трех? Как идет ремонт у Вани? Какие у него планы? И что предполагает он делать, когда у него кончится отпуск? Прекрасный сэрш, возвращается ли он скоро на службу, и как его здоровье? Как твои дела? Есть ли какая-нибудь надежда на улучшение? Что касается меня, то у меня великие проекты. Мы с Сашей недавно купили польский лотерейный билет, и я рассчитываю выиграть самый большой выигрыш в 500 000 злотых. Что ты скажешь? Вот уж тогда-то ты будешь за мной ухаживать, плутишка. Я ручаюсь, что ты будешь опасаться вызвать мой гнев оскорбительными поручениями, и приедешь, наконец, с вкрадчиво лицемерным видом ухаживать за мной. Так что, если ты хочешь, чтобы я была добра к тебе, веди себя хорошо, и никаких дерзостей в отношении фрейлины ее величества. Да, кстати, вот и Хлюстин, наконец, женился. Видно, он счастливее тебя. Но кто такая девушка, на которой он женился? Фамилия мне как будто знакома, и все же я не могу вспомнить, где я ее слышала. Это особо богато, или, может быть, случайно это брак по любви? Вещь довольно странная для Хлюстина. Я не думала, что он такая воспламеняющаяся натура, потому что едва только стало известно о его приезде в Москву, как уже получили от него письмо с извещением о женитьбе. На днях мы предполагаем поехать в лагеря в Красное Село на знаменитые фейерверки, которые там будут. Примечание. Красное Село под Петербургом было с 1824 года постоянным местом расположения лагерей гвардейских войск. Это, вероятно, будет великолепно, так как весь гвардейский корпус внес сообща 70 тысяч рублей. Наши острова еще очень мало оживлены из-за маневров. Они кончаются 4-го, и тогда начнутся балы на водах и танцевальные вечера. А сейчас у нас только говорильные вечера, на них можно умереть со скуки. Вчера у нас был такой у графини Лаваль, где мы едва не отдали Богу душу от скуки. Примечание. Лаваль. Иван Степанович, граф. 1761-1846 годы. Тайный советник, гофмейстер. Лавали имели великолепный дом на английской набережной, где давали пышные празднества для царской фамилии. По средам принимали дипломатический корпус и все петербургское высшее общество. Об этих лавалях, по-видимому, и пишет Екатерина Николаевна. Имеются сведения о том, что 16 мая 1828 года Пушкин читал в доме Лавалей Бориса Годунова. Сегодня мы должны были бы ехать к Сухозанетам, где было бы то же самое, но так как мы особо благоразумные, мы нашли, что не следует слишком злоупотреблять подобными удовольствиями. Таша посылает тебе второй том «Современника». Примечание. Второй том журнала «Современник» вышел в самом начале июля 1836 года. «Дорогой братец, пришли нам поскорее письмо для Носова, так как вот уже скоро 1 августа. Наши лошади хотят есть, их никак не уговоришь, а так они совершенно очаровательны. Все ими любуются, и когда мы пускаемся крупной рысью, все останавливаются и нами восхищаются, пока мы не скроемся из виду. Мы здесь слывем превосходными наездницами. Словом, когда мы проезжаем верхами, со всех сторон и на всех языках, какие только можно себе представить, все восторгаются прекрасными амазонками. Ради Бога, поскорее письмо к Носову. Не задержи, дорогой братец. У меня к тебе очень большая просьба, милый друг. Не будешь ли ты так добр уплатить Александре Башковой рублей 50 за комиссию по покупке меха у ее сестры? Она пристает ко мне прямо с ножом к горлу, чтобы я заплатила эти деньги, которые я ей должна еще с тех пор, когда она у меня служила на заводе. Эти 100 рублей я просто не знаю, как ей отдать. Пожалуйста, будь милостив. Я тебе буду очень благодарна. Письмо 32. Александра Николаевна Гончарова. Конец июля, 1836 год. Черная речка. Примечание. Дата определяется предположительно по содержанию письма, из которого видно, что Дмитрий Николаевич еще не женат. О его женитьбе говорится в последующих письмах. От 1 и 3 августа. Пушкин в письме к Павлищеву от 13 июля 1836 года писал, что он собирается приехать в Михайловское. Об этом же пишет в данном письме и Александра Николаевна. «Мы возвращаем тебе всех 4 лошадей. Следственно, дай нам ту же сумму, что ты истратил на то, чтобы пригнать их сюда. Но во имя неба не мешкай, так как, когда мы вернемся в город, нам совершенно негде их поставить. Троп будет тебе отправлен вместе с ними. Делай с ним все, что угодно. Если он вернется сюда, я сомневаюсь, что мы возьмем его обратно, так как Таша не хочет брать его жену. Впрочем, до этого времени мы еще посмотрим. Пушкин просит тебя прислать ему писчей бумаги разных сортов, почтовой с золотым обрезом и разная, и потом голландской, белой, синей и всякой, так как его запасы совсем кончились. Далее в подлиннике тщательно зачеркнуты 4 строки. Нам удалось их разобрать. Не задержи с отправкой, потому что, мне кажется, он скоро уедет в деревню. Он просит поскорей прислать. А теперь прощай, дорогой брат, я тебя нежно целую и еще раз искренне желаю, чтобы ты был совершенно счастлив. Не забудь все мои просьбы. Если ты уже женат, 1000 приветов моей невестке.